Диана вдруг замолчала, задумчиво прикусив черенок кисточки. «Есть у меня на примете один сюжет, и он действительно очень похож. Но, боюсь, если я выставлю это сходство на публичное обозрение, он меня все-таки убьет. Ты о том портрете, копию которого я тебе заказывала пару лун назад?» «А, ты тоже заметила?» «Сходство замечают многие. А вот ты, как художник, можешь сказать, насколько оно велико?» «Почти идентично», — также задумчиво отозвалась Диана, продолжая грызть несчастную кисточку. «Те черты, где есть сходство, одинаковы, как у близнецов Бандерасов, даже с учетом разницы в возрасте. Если бы Эль Драко менялся с возрастом, он бы примерно так и менялся. Я бы сказала, что они тоже родные братья, хотя и не близнецы. Носы рты разные, а глаза, брови, скулы, строение черепа одинаковые». Ольгины умозаключения немедленно подверглись самокритичному сомнению. «А что, если они действительно братья? Если Диего вовсе не мертвый супруг, а его сводный брат, никому неизвестный бастард любвеобильного придворного мага? Потому и знает о братце больше положенного, и Артура у них общий враг, и картину не велел показывать. Но все равно проверить надо, оба варианта возможны. Вот король, например, обязательно бы проверил». «А ты ее пока спрячь и не доделывай», — посоветовала Ольга. «И не отдавай ему, ссылаясь на то, что, ну, не готово. А со временем либо Ишак помрет, либо Ишак». «Какой Ишак?» — недоуменно переспросила художница, и пришлось объяснять ей суть старой восточной притчи. «Попробую», — вздохнула Диана, выслушав, и вернула неоконченный шедевр за подрамники. «Все-таки жаль, что он сбежит так быстро». И недели не прошло. «А он уже высказал намерение?» — поинтересовалась Ольга со слабой надеждой, что еще хоть один сеанс успеет застать. «Он сказал, что ненавидит позировать, и больше я его на такое безобразие не уговорю. Лучше он наймет мне нормального натурщика, и уж с ним я могу, что захочу». «И что, уже нанял?» «Не знаю. Если нанял, то сегодня вечером приведет. Если нет, сам придет. Видела, он мне даже дров привез, чтобы я натурщиков не морозила». «Тут-то я смотрю, у тебя тепло», — наконец-то спохватилась Ольга, поглощенная похоронами своего гениального плана. «Но почему ты думаешь, что он сбежит?» «Да что, не видно? Он старается как-то смягчить свой будущий уход». «А может, он наоборот нацелен на долгие и прочные отношения?» «Да нет». Диана отвернулась и принялась расставлять кисточки по стаканчикам. «Он, конечно, замечательный парень, но все это у нас получилось как-то, ну, несерьезно. Вот увидишь, и Зинь его надолго не удержит. С кем бы он ни был, он все равно будет думать о тебе. Зря ты его выгнала». «Я? Да он сам сбежал. Не так быстро, как от тебя, но все равно сбежал. Может, он просто так устроен, что ему надо постоянно женщин менять?» «Если они действительно братья, то ничего удивительного. Только не проболтайся, что я тебе сказала, и что картину показывала». «Молчу, как рыба», — заверила Ольга. «Более того, как дохлая рыба». «И долго вы там будете о высоком искусстве трепаться?» — воззвала Зинь. «Если через 5 секунд не вернетесь в общество, я начинаю есть свои честно выигранные пирожные. Все 12». «Подожди!» — Ольга метнулась к столу, зная, что подружка вполне гораздо выполнить подобную угрозу. «Еще не все гости пришли». «И кто еще придет?» «Один почти бесхозный мистралиец, которого надо опять отдавать в хорошие руки. И советую тебе дождаться. Что-то мне подсказывает, если ты его сегодня упустишь, до завтра кто-то другой успеет подобрать». «Ага», — опять принялась язвить хитрая Зинь. «Скажи уж правду, что ты сама хочешь его дождаться, чтобы хоть мельком видеть». «А я вот как дам сейчас кому-то пирожным по башке!» «Оружие ты выбрала самое убийственное. Куда бы спрятаться?» — прыснула потенциальная жертва. «Зато красивая будешь, сбитые сливки будут впечатляюще смотреться в твоих волосах». «Если Ольга все-таки размажет на тебе пирожное, — совершенно серьезно заметила Диана, не смывая сразу, — это надо будет увековечить. Только желательно делать контрастное пятно вот здесь, немного сбоку, где обычно носят цветок. Тогда будет смотреться». «Ты еще и мишень в этом месте нарисуй», — огрызнула Зинь. «Я тут, понимаете, готовлюсь к важному моменту, изо всех сил думаю, как очаровать интересного мужчину, а мне предлагают окрасить голову сбитыми сливками. А вдруг ему понравится?» — не унималась художница. Кстати, в тот вечер, когда мы познакомились, он украсил мне платье живописными потеками соуса, — припомнила Ольга. Так что пирожное — это тоже вариант. Действительно, может понравиться. Диана посетовала на отсутствие соуса и предложила нарисовать фальшивые пятна прямо на платье. Зинь надулась и запихнула в рот почти целое пирожное, давая понять, что не желает поддерживать глупый разговор. И напрасно она это сделала. В следующий миг в дверь постучали, и когда Диана впустила долгожданных гостей, Зинь все еще дожевывала, не имея возможности даже внятно поздороваться. К удивлению Ольги, обещанным натурщиком оказался тот самый застенчивый и русоволосый юноша, голос которого так потряс Диего сегодня на репетиции. Когда же они успели познакомиться и договориться, ведь ушли всего за пару часов до Ольги? «Вот, знакомься», — провозгласил Диего, обращаясь персонально к Диане, так как с прочими дамами гость уже был знаком. «Маэстро Тарьен, будущая звезда нашего театра. В ожидании грядущих поднебесных гонораров весьма нуждается в наличных». Неуверенно пробормотала художница, так он раньше никогда не позировал? «А кто из твоих несчастных любовников раньше позировал? С каких пор для этого требуются особые умения? Поставишь его, как тебе надо, и рисуй. Желательно не голым, а то у тебя тут хоть и топится, но все равно не южное побережье. Не приведи небо простудиться, маэстро Карлос нас с тобой самих распишет под эгинский мрамор. Я подозреваю, что для обнаженки он и не подойдет». Диана с обычной своей бесцеремонностью пощупала бицепсы очередной жертвой грядущего вдохновения. «Худенький слишком, но лицо симпатичное, духотворенное. Ну, в общем, сгодится». И когда эти двое успели сдружиться? Ведь познакомились только сегодня утром на репетиции. А вечером Диего уже уверенно представляет его дамам как старого приятеля, решает его финансовые проблемы и голосом строгого папеньки дает наставление. Зинь управилась наконец со своим пирожным и со свойственной ей целеустремленностью принялась за охмурение ничейного кавалера. Диего поначалу неловко оглядывался на Диану, но, заметив, что та демонстративно обрушила всю свою заботу на нового натурщика, быстро осмелел. Видно было, что он готов охотно и не ломаясь отдаться в очередные хорошие руки. Ольга сосредоточенно ковыряла пирожное, слушая взаимное воркование этой парочки, и почему-то чувствовала себя ужасно неуютно. Казалось бы, отчего вдруг? Ведь всего несколько дней назад сама прилагала усилия, чтобы пристроить неприкаянного мистера Лейца кому-то из подруг, а теперь ей почему-то непонятно и неприятно наблюдать результаты собственных усилий. Неужели она ревнует в самом деле? Их нечто большее связывает, у нее другой мужчина. Ведь всего несколько дней назад сама прилагала усилия, чтобы пристроить неприкаянного мистера Лейца кому-то из подруг, а теперь ей почему-то неприятно наблюдать результаты собственных усилий. Не ревнует же она в самом деле. Их ничто больше не связывает, у нее другой мужчина, все, что было благополучно, осталось в прошлом. Или все-таки нет?